Факт необычайной одаренности Андрея Вакара был предан огласке, когда ему было уже 8 лет, когда вся квартира была увешана его картинами, а написанные им стихи и поэмы занимали несколько толстых тетрадей. И в семью пришла слава. Прошло еще 3 года. И однажды Владимир Вакар стоял у окна, смотрел на проливной дождь и ждал, когда из подарки покажутся 2 фигурки — сына и дочери. Лиза отвела брата на занятия в художественную школу и должна была привести его обратно. Вакар увидел Лизу, которая почему-то несла мальчика на руках. Владимир в первый момент даже не понял, в чем дело, только заметил, что струи дождя, стекая с голубой курточки Андрея, становились розовыми. Лиза шла очень медленно. Дойдя до середины двора, она подняла глаза, увидела в освещенном окне отца и рухнула на землю. Через 2 дня усталая толстая женщина-следователь сказала Вакару: «Что мы можем с ними сделать? Ни одному из них нет 14 лет. Уголовной ответственности они не подлежат. Разумеется, мы направим их в специнтернат, но больше ничего мы сделать не можем». «А как же мой сын?» — растерянно спросил Владимир. — Он же умер. Кто-нибудь должен за это ответить? Следователь пожал пухлыми плечами. — А как же закон? Он считает, что ребенок, которому нет 14 лет, за свои действия не отвечает, и его нельзя наказывать. — Но мой мальчик, — раздавленно повторил Вакар, — моя дочь сошла с ума от пережитого ужаса. Она лежит в больнице и может не оправиться от шока. За это тоже никто не отвечает. — Я вам искренне сочувствую, — тихо сказал следователь. — Но поверьте мне, закон не поддерживает идею возмездия. — Значит, это плохой закон, — твердо сказал Вакар и ушел. На следующий день Елена сказала ему недоумевающим тоном: — Чего ты, собственно, ждешь? Разве ты не собираешься отомстить за нашего сына? — Я не могу мстить детям, — возразил Владимир, пораженный словами жены. — Они убили нашего мальчика, — упрямо повторила она. — Елена, как бы там ни было, они дети, и я больше не хочу говорить на эту тему, — отрезал Вакар. — Хорошо. — Неожиданно согласилась Елена. — Я подожду, пока они вырастут. — Но ты все равно должен это сделать, иначе Андрюшина душа никогда не успокоится, и тебе никогда не будет прощения. С тех пор прошло 9 лет. Из 4 малолетних убийц в живых остался только Игорь Ерохин. Генерал-майор Вакар знал, что его долг — защитить семью, дать покой жене и дочери, пусть они 1000 раз неправы, но они его семья, и он выполняет свой долг мужчины, мужа и отца. Сейчас, когда ему вот-вот стукнет 50, он с горечью начинал осознавать, что всю жизнь неправильно понимал 2 самых главных слова — долг и семья. Но уже поздно. Он уже в ловушке. За его спиной 3 трупа, и скоро будет 4-й.